Глава 32. Я рассказываю обо всем Данилу, и он согласен с Мироном. И я решаю, почему бы и нет. Надо выяснить, причастна ли Злата к нашим бедам. Мы все же нанимаем детектива. Дмитрий устанавливает за Златой слежку. Ему даже удается поставить прослушку в ее квартире и комнате отдыха в офисе. Неделю спустя мы не получаем никаких результатов. Злата живет своей жизнью, не выдавая направо и налево свои тайны. Мы так бесконечно можем спускать деньги, но Злата не заговорит, если ее не подтолкнуть. Говорю я Мирону, Свете и Данилу, когда мы, сидя в кафе, обсуждаем, что делать дальше. «Деньги не проблема», — говорит Данил. Он снова вызвался помочь. Он так и не вспомнил нашего прошлого, но сейчас мы будто узнаем друг друга заново. «Дело даже не в деньгах», — продолжаю я. «Я говорю о том, что надо менять тактику. Дима может бесконечно докладывать нам, как Злата выступила на концерте или отдохнула в клубе. Но нам от этого ни горячо, ни холодно». «И что ты предлагаешь?» — скромно спрашивает Света, опустив взгляд. Она так же, как и Мирон, заинтересована в том, чтобы найти правду. Все мы заинтересованы. Поэтому мы со Светой снова разговариваем. До прежней дружбы нам далеко, а может и никогда. Но сейчас у нас есть общее дело. Надо подумать. Я начинаю барабанить пальцами по столу. Нужно прижать нашу снежинку, и пусть говорит правду, решительно предлагает Мирон. Снежинку? Данил скептически смотрит на Мирона. «Ну, она белая же, и к тому же с севера. Снежинка». Мирон улыбается, явно довольный своей оригинальностью. «Нет, это плохой вариант. Я качаю головой. Она нам ничего не скажет. Или что, ты пытать ее будешь?» «Если придется». Мирон разводит руками. «Нет, не нужно сходить с ума. У меня другая идея. Все выжидающе смотрят на меня. Надо привлечь Надю». «Надю?» — удивляется Света. «Это ведь из-за нее твой брак разрушился. А ты хочешь с ней сотрудничать?» «Мой брак разрушился не из-за Нади. Она была лишь одной из причин. И даже если бы ее не было, мы с Эдиком все равно бы расстались». Я машу рукой. «Неважно уже. Нам нужна Надя. Она пострадала так же, как и все мы. Она тоже заинтересованное лицо. И вспомните, она была подругой Златы. Дима говорил, что недавно Надя со Златой вместе ходили на шопинг. Мы должны убедить ее встать на нашу сторону. А если она нас выдаст?» Мирон смотрит на меня задумчиво. «Мы ей ничего не скажем про детектива. Только попросим разговорить Злату. А Дима все запишет для нас». Минуту за нашим столиком царит тишина. Все обдумывают мое предложение. Данил говорит первым. «Я думаю, есть смысл попробовать». «Согласен», — кивает Мирон. Света только разводит руками. «Посмотрим, что будет». В тот же день я назначаю Наде встречу. Тоже в кафе, только уже в другом. Насколько я знаю, сейчас Надя работает с новым продюсером. Но таких удачных песен, как раньше, у нее больше нет. Еще бы. Ведь ни у кого нет такого шикарного композитора и поэта, как Макс, который писал нам хиты. К несчастью для Нади, он работает только с Эдиком. «Хочешь высказать мне за то, что я развалила твой брак?» — спрашивает Надя с вызовом, когда мы сидим за столиком. «Сговорились они все, что ли? Я не собираюсь говорить с тобой о бывшем муже. Если только косвенно. Скажи, ты еще общаешься со Златой?» «Да, мы дружим. Только видимся не так часто, как раньше». «Почему?» «Она не всегда может. У нее плотный график». «График, говоришь?» «А что?» Надя накручивает рыжий локон на палец и жует жвачку. «Со стороны, ну, вылитая девочка-подросток, а не взрослая девушка». «А ты не думаешь, что она нашла других, более популярных подруг? Она ведь сейчас общается с Клавой. Они выкладывают совместные фотки». У Нади на лице отражается такая детская обида, что мне кажется, я попала в нужную точку. И что с того? А тебе не кажется странным, что из всех подопечных Эдика на коне осталась только Злата? А ведь ты сверкала ярче, чем она, пока Эдик тебя не уволил. За что, кстати? А то ты не знаешь. Из-за тебя. Так и сказал? Как он тебя уволил? Тебе в подробностях надо? Я киваю. Она смотрит на меня недовольно, а потом надувает и лопает пузыри жвачки. Да, пофиг. Могу и рассказать. Только сцен не устраивай. Не буду. Незадолго до того, как ты нас застукала, он порвал со мной. Я хотела его вернуть, пыталась развести на секс. Видела, что он хочет, но он все равно меня отшил. Сказал, что больше не будет изменять жене. Ни со мной, ни с кем-то еще. А ты все равно от него ушла. Он взбесился, что я его подставила. И уволил меня. А я не специально это сделала. Я не знала, что ты вернешься так рано. Думала, ты во Владимире в это время будешь. Значит, Эдик правда завязал с изменами. Ну и ну. А ты кому-нибудь говорила, что собираешься идти соблазнять его? У Нади расширяются глаза. Я вижу, как она задерживает дыхание. Конечно, она говорила. Знаешь, мне в тот день прислали скрин твоей переписки, поэтому я приехала. Я показываю Наде эту фотографию на своем телефоне. Она вглядывается пару секунд и тяжело вздыхает. Вот же сучка! Она подставила меня! Злата? Стерва! Надя краснеет. Видимо, ей не просто это переварить. При всей моей нелюбви к Наде, она не злая, просто глуповатая. Но, похоже, мы нашли нашего монстра. Надя достает телефон, что-то печатает, потом мотает головой и убирает гаджет в сторону. Надь, только не горячись. Это Злата? Да. Нам нужны доказательства. Пока она не должна знать, что мы догадались, понимаешь? Ты хочешь, чтобы она получила по заслугам? Она раздумывает над вопросом меньше секунды. Что нужно делать? Я удовлетворенно киваю. Сейчас расскажу.